Судя по косвенным признакам, он собирается в ближайшее время покинуть эту звездную систему. Как интересно. Значит, встреча с местным бароном прошла совсем не так, как он изначально планировал. Или, наоборот, очень успешно для обеих сторон, и теперь он спешит выполнить свою часть какой-то крупной и секретной сделки, предположил Дарс. Впрочем, улетит и ладно. Надеюсь, от нас теперь окончательно отстанут и займутся своими делами. В этот напряженный момент неожиданно сработала система связи корабля. «Капитан, поступает входящий вызов от Лары Хестинг», — доложила Кианна. «Это еще кто такая?» Удивился я. «Рик, это же личная помощница барона, я уже встречался с ней ранее», — напомнил Дарс. «А какого черта ей еще от нас надо, если Кадр уже покидает баронство?» Проворчал я недовольно. «Не знаю, может, послушаем, что ей от нас требуется». «Давай послушаем, но только очень быстро, нам уже пора выдвигаться по плану», — согласился с ним и осторожно сместился так, чтобы не попадать в объектив камеры связи. На широком экране появилось знакомое привлекательное лицо финансового советника барона. Лара выглядела слегка взволнованной, но старалась сохранять профессиональное спокойствие. «Добрый вечер, господин Коулман», — вежливо поздоровалась она с Дарсом. «Простите, что беспокою в такое позднее время». «Не стоит извинений». «Внимательно слушаю вас». «Не могли бы мы встретиться лично?» «У меня есть интересное предложение, которое может серьезно вас заинтересовать». «Какого именно рода предложение?» Осторожно уточнил Дарс. «Предпочитаю обсудить детали при личной встрече, если вы не возражаете». В ответ я решительно покачал головой, мол, ни в коем случае не стоит. «Боюсь, у меня очень плотный рабочий график», — ответил Дарс дипломатично. «Может быть, обсудим по прямой связи?» «Хорошо», — согласилась Лара после небольшой паузы. «Дело касается вашего недавнего пассажира. Мы готовы заплатить 500 тысяч кредов за определенную несложную услугу». «Какую именно услугу?» Заинтересовался Дарс, несмотря на мои предостерегающие жесты. «Кадр Тирайн покидает нашу звездную систему сегодня ночью на корабле. Нам крайне необходимо знать, куда именно он направляется. И каким образом мы можем это узнать? Он с нами не связывался и не сообщал ничего. Нужно проследить за его кораблем до момента прыжка в гиперпространство и потом зафиксировать координаты назначения. Почему именно мы должны этим заниматься? Он вас хорошо знает и доверяет. Не заподозрит ничего странного. Собственно, я сразу понял, чего она хочет от нас. Чтобы мы вновь выступили в привычной роли перевозчика Кадара, а они с помощью установленных у нас жучков отследили, куда он направится в итоге. «Дайте мне пару минут хорошенько подумать», — тихо попросил Дарс и посмотрел в мою сторону. «Конечно». «С нетерпением жду вашего ответа», — улыбнулась Лара. Связь временно прервалась. «Что скажешь по этому поводу?» — спросил Дарс, поворачиваясь ко мне. «Через пару минут свяжешься с ней и скажешь, 500 тысяч кредов — это действительно неплохо, но наш челнок сейчас находится на плановом техническом обслуживании и вылететь пока не сможет. Не раньше, чем через двое местных суток». «Почему такой ответ?» — недоуменно спросил Дарс. «У нас есть совершенно другие планы на сегодня, и эти планы никак больше не связаны с Кадаром и его тайными делами. Нас это все больше не касается и не интересует. Точка». Резко сказал я, кстати, время вышло, и мне пора идти. Забудь окончательно о нем, а лучше вспомни и повтори все то, что я тебе только что подробно рассказал. Оставив Дарса размышлять в одиночестве, я быстро вышел из челнока и направился к бару. Бар «Нулевая гравитация» встретил меня до боли знакомым оглушительным шумом разнообразной толпы, небольшими порциями дыма от легких наркотиков, которые якобы выбрасывали выхлопные трубы моделей разных байков, развешанных по стенам, смешанным с тяжелым запахом дешевого синтетического алкоголя и человеческого пота. Неоновые рекламные вывески агрессивно мигали красным и синим светом, отражаясь в замутненных от времени и грязи стеклах витрин, создавая призрачную, почти мистическую атмосферу классического ночного притона для отбросов общества. Несмотря на позднее время, в злачном заведении было полно самых разнообразных посетителей. За массивной металлической стойкой, покрытой царапинами от ножей и следами от бластерных выстрелов, работал тот же гигантский бармен с устрашающими татуировками, покрывающими его мускулистые руки, как живая карта прошлых кровавых сражений и побед. Его имя было Торск, и я хорошо помнил его по записи боя Дарса, человек с устрашающей репутацией, способный одной левой рукой успокоить любого буйного посетителя или нарушителя порядка. Я осторожно занял место в дальнем конце барной стойки. Заказал местный крепкий напиток под экзотическим названием «Космический туман» и начал мастерски играть заученную роль побитого суровой жизнью техника. Мой старый рабочий комбинезон с многочисленными пятнами машинного масла и дырками от плазменных ожогов, а также следами других грязных и опасных работ, идеально помогал создать нужный образ неудачника, который постоянно пытается заработать на жизнь, но кредов вечно не хватает даже на новую рабочую одежду. Тяжелый день выдался, приятель. Участливо поинтересовался массивный Торск, подавая мне высокую кружку с янтарной пеной, которая медленно оседала, оставляя в воздухе горьковатый, но приятный аромат хмеля и специй. «Все дни тяжелые», — пробормотал я устало, потирая поддельный шрам на левой щеке, который жёг и пульсировал, как настоящий благодаря вживленным синтетическим нервным окончаниям. Каждое прикосновение отзывалось острой болью, напоминая о цене моего прикрытия. «Сегодня вот Драида проверял, прилетело знатно. Впахиваешь как проклятый с утра до ночи, платят жалкие копейки, а требуют результатов, как с квалифицированного инженера высшего разряда. Сегодня целый день возился с тремя чертовыми дроидами, ломал голову над их неисправностями, а ни в какую не хотят работать правильно, и в чем, черт возьми, дело, совершенно не понимаю». «Понимаю твои мучения», — сочувственно кивнул Торск, методично протирая толстостенный стакан грязной тряпкой. Его массивные руки двигались автоматически, выдавая многолетний опыт барменской работы. У многих сейчас серьезные проблемы с работой и заработком. Крупные корпорации все больше и агрессивнее переходят на полную автоматизацию производства, а разумные существа остаются за бортом, без средств к существованию. «А что тут по вечерам происходит?» Кивнул я в сторону освещенной яркими прожекторами арены, где как раз заканчивался разминочный бой между двумя местными драчунами. Звуки ударов и болезненные стоны эхом отдавались от металлических стен. Слышал краем уха, что здесь настоящие кровавые бои проводятся, непоказательная театральная показуха для туристов.